بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые телезрители, сегодня я приглашаю вас к разговору о деянии, после совершения которого надлежащим образом верующий человек возвращается домой очищенным от грехов, таким, каким был в день своего рождения. Я думаю, все вы догадались, что речь идет о хаджа. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ман хаджа лиллах, фалям ярфус». «Валам яфсук, раджака яуми, валадату умму». Кто совершит хадж искренне ради Аллаха, не произнося во время него скверных слов и не совершая греховных действий, тот вернется из него таким же, каким был в тот день, когда родила его мать. Каждому мусульманину известно, что самой великой милостью, которой Всевышний одарил мир в конце времен, а мы с вами живем в конце времен, является ниспосланное им на землю Писание Коран. И отправленный им благородный посланник Мухаммад, да пребудут над ним мир и благословение Создателя. Всеблагой Творец даровал человечеству пророка Мухаммада, чтобы вывести человечество из мрака к свету, указать ему на все доброе и предостеречь его от всего злого, чтобы даровать ему пресветлую веру – ислам. Господь миров построил свою чистую религию на пяти великих основах, столпах. Однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел вместе со своими сподвижниками, перед ними предстал человек. Человек в ослепительно белой одежде и с темно-черными волосами. Никто из присутствовавших сподвижников не знал этого человека. И в то же время он не был похож на чужестранца, ибо на нем не было следов путешествия. Он подсел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, приставив свои колени к его коленям и положив руки на бедра. А затем он сказал: «О Мухаммад, скажи мне, что такое ислам?» И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Ислам заключается в том, чтобы засвидетельствовать, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и в том, чтобы совершать молитву, намаз, и в том, чтобы выплачивать очистительную милостыню, закят, и в том, чтобы поститься в месяц Рамадан, и в том, чтобы совершать паломничество, хадж, при чистому дому, при наличии для этого возможности». Услышав ответ, человек сказал: «Правильно». Присутствующие удивились. Незнакомец сам задал вопрос и сам же подтвердил правильность полученного ответа. Если он знал ответ, то зачем же он задавал вопрос? Затем пришедший задал пророку, да благословит Аллах и приветствует, еще несколько важных вопросов и, получив на них ответ, удалился. Кто это был? И для чего он приходил? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, раскрыл для сподвижников эту тайну. Он сказал: «Это был ангел Джибраиль. Он пришел, чтобы научить вас вашей религии». То есть Аллах направил Джибриля, верховного ангела, к пророку, чтобы тот задал ему в присутствии людей важные вопросы чтобы люди услышали ответы на эти вопросы и таким образом узнали основы своей религии. Итак, как это явствует из хадиса, хадж является одним из пяти столпов религии. Что такое хадж? Хадж – это паломничество в Мекку для поклонения Всевышнему путем совершения специальных обрядов. Обязательно ли совершать хадж? Безусловно. Всевышний сказал: «Валиллахи аляннаси хиджуль бейт ман истата'а илейхи сабиля». И возложена на людей обязанность перед Аллахом совершить хадж к дому, к Каабе, на тех из них, кто способен проделать этот путь. В этом аяте Создатель говорит, что Он сделал хадж обязанностью своих рабов. Однако они обязаны сделать это в том случае, если способны достичь Мекки. Человек может оказаться неспособным добраться до Мекки по двум причинам. Либо в силу своей бедности, либо в силу своей физической немощи. Кто беден, у кого нет средств для преодоления пути к Мекке, на того обязанность хаджа не возлагается. У того же, у кого есть средства, но нет здоровья, нет физических возможностей, тот должен отправиться в Мекку, вернее, отправить в Мекку на свои деньги кого-то вместо себя. Это в том случае, если его болезнь такова, что исцеление от нее уже не ожидается. Если же болезнь временная, человек надеется в скором времени от нее излечиться, тогда ему нужно подождать излечения. А затем, после излечения, совершить хадж самому. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тааджалу иляль хадж». Спешите совершить хадж, потому что любой из вас не знает, что с ним может случиться в будущем. В самом деле, человек может заболеть, или возникнут какие-то иные обстоятельства, из-за которых он никак не сможет отправиться в Мекку. Посему нужно спешить с совершением этого великого, благодатного, богоугодного деяния. Праведный халиф, выдающийся сподвижник нашего пророка, которого звали Умар ибн аль-Хаттаб, сказал про тех людей, которые не совершают хадж, имея на то возможность. Он сказал: они не мусульмане. То есть истинному верующему не может быть присуще пренебрежение хаджем. И большинство ученых, знатоков религии, имамов указывают, что откладывать совершение хаджа на потом при наличии возможности совершить его недопустимо. Но сколько раз в жизни человек обязан совершить паломничество в Мекку? Только один раз. Все, что сверх этого, весьма и весьма желательно, но не обязательно. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к людям с такими словами: «О люди! Поистине Аллах вменил вам в обязанность совершение хаджа, так совершайте же его». Тогда один из присутствовавших спросил: «О посланник Аллаха, это нужно делать каждый год?» Пророк ответил ему молчанием. Когда тот человек повторил свой вопрос трижды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если я скажу «да», станет обязательным совершать хадж каждый год. Но ведь и вы этого не сможете». А теперь несколько важных советов для паломников. Самое главное, о чем должен помнить каждый человек, отправляющийся в паломничество, к досточтимый город Мекку, это помнить о том, ради кого и для чего он совершает хадж. Он должен посвятить свой хадж искренне только одному Всевышнему, имея намерение выполнить его повеление и достичь его благосклонности. Ни в коем случае нельзя совершать хадж ради славы и людской молвы, ради того, чтобы, вернувшись из хаджа, прибавить к своему имени приставку хаджи, рассчитывая на почтение, на благоговение людей. Нельзя превращать хадж в туристическую поездку с целью увидеть знаменитые места или сфотографироваться у этих мест, чтобы потом хвастать перед знакомыми. Превращать хадж в поездку с целью на людей посмотреть и себя показать. В хадисе сообщается о том, что Всевышний сказал: «Ана агна шуракаи ани ширк». «Ман амиля амалан ашрака фи маи гайри тарактуху ва ширка». «Я меньше, чем кто-либо, нуждаюсь в сотоварищах». И если кто-то совершит какое-то религиозное деяние не только ради меня, но ради другого, но и ради другого, я оставлю и его многобожие. То есть не приму от него его деяния. Не случайно, начиная хадж, паломник говорит: «Лаббейк, Аллахумма, лаббейк, лаббейк, ла шарика лак». «О Аллах, вот я отвечаю на твой призыв совершить хадж. Вот я перед тобою, нет у тебя сотоварищей». То есть и этот хадж, и всякое другое поклонение я искренне посвящаю только тебе. Далее, человеку, который отправляется в хадж, нужно постараться изучить наилучшим образом религиозные установления, которые связаны с хаджем. Чтобы совершить свой хадж правильно, в соответствии с сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на основе знания. Следует приобрести хорошее и правильное руководство по совершению хаджа. Кроме того, в хадже, прежде чем выполнить какое-то действие, нужно обратиться с вопросом к людям, обладающим религиозным знанием, чтобы не допустить ошибок. Во время хаджа нужно стараться все время находиться с благочестивыми, праведными, хорошими людьми, чтобы получить пользу от общения с ними, приобрести от них знания и благопристойность. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Хороший товарищ подобен продавцу благовоний, а плохой товарищ подобен тому, кто раздувает кузнечные меха». Продавец благовоний либо умастит тебя благовонием, либо продаст тебе его, либо, по крайней мере, ты насладишься запахом, исходящим от него. Раздувающий же меха либо сожжет твою одежду, либо заставить тебя выносить неприятный запах. То есть от общения с праведными и чистыми людьми ты в любом случае получишь пользу, а от общения с плохими, грешными, праздными, беспутными, от этого общения ты непременно увидишь вред. Далее. Тому, кто отправляется в хадж, следует иметь с собой необходимые денежные средства, чтобы не стать обузой для других людей. Во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, некоторые люди из Йемена отправлялись в хадж, не имея с собой необходимой для них провизии. Они говорили: «Зачем нам что-либо брать с собой, ведь мы уповаем на Аллаха». Когда же они приезжали в Мекку, то начинали просить у людей оказать им помощь, дать им еду. Эти люди неправильно понимали, что значит уповать на Аллаха. Уповать на Всевышнего значит делать то, что можешь, и при этом опираться и надеяться сердцем только на Него, на Аллаха, понимая, что все зависит от Него, и что без Его помощи нельзя добиться никакой цели. Как бы то ни было, эти люди поступали неправильно и становились обузой для других. И тогда Всевышний ниспослал аят: «Ватазавваду фаинна хайраззади таква». «Запасайтесь, когда отправляетесь в хадж, провизией». Но поистине лучшая провизия – это богобоязненность. Дорогие паломники, помните, что хадж предъявляет высокие требования к вашему нравственному облику. Украсьтесь благородными нравственными чертами и научитесь обращаться с окружающими уважительно и относиться к ним хорошо, так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и пусть за каждым твоим плохим поступком следует хороший, который сотрет с собой плохой, и относись к людям благонравно». Ни в коем случае не обижай и не вреди окружающим ни словом, ни действием, ибо мусульманин – это тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане. Также не досаждай мусульманам запахом табака, табачного дыма. Это вредно и для тебя, и для окружающих. И очень важно, находясь в хаджи, занимать свое время поминанием Аллаха, мольбой, обращениями к Аллаху с просьбой о прощении. Оберегать свой язык от пустословия и бесполезных споров. Не теряйте драгоценного времени и этой неоценимой возможности очиститься и приблизиться к Аллаху. Дорогие паломники, очень скоро, с позволения Всевышнего, вы увидите досточтимую Каабу. Первый на земле дом, построенный для поклонения Всевышнему Создателю. Скоро вы войдете в Аль-Масджид Аль-Харам, запретную мечеть. Ту мечеть, намаз в которой по вознаграждению, обещанному за него, в 100 000 раз превышает намаз, совершенный в других местах. Вы увидите, как встанут вокруг Каабы круги молящихся. Самый малый круг, за ним круг более широкий, затем больший и больший. И эти круги становятся все шире и шире, и выходят за пределы Мекки, и опоясывают земной шар, ибо мусульмане всего мира направляются при совершении своих молитв в сторону Каабы, подчиняясь приказу Господа миров. Очень скоро вы вольетесь в поток людей, обходящих священный дом. Поднимитесь на холмы Ас-Сафа и Аль-Марва. Ас-Сафа и Марва. Обратитесь к Аллаху с горячими мольбами на Арафате. Вспомните смерть и судный день, и предстоящий расчет за деяния, когда увидите миллионы людей в одинаковой одежде, подобной савану, которых Всевышний собрал со всех точек мира в один день, в одном городе. Он собирает миллионы здесь, в этом мире. И он соберет миллиарды на площади суда в вечном мире, чтобы воздать каждому по его заслугам. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал ваш хадж благочестивым. Ибо сказано пророком: «Аль-хаджуль мабрур лейса лаху джаза илля л-джанна». Нет иного воздаяния за благочестивый хадж, кроме рая. Признаком же того, что хадж твой принят Аллахом как благочестивый, является изменение после хаджа в лучшую сторону. Мусульманину надлежит покаяться и оставить грехи, которые он совершал до хаджа. Загладить вину перед теми, кого он несправедливо обидел, кому он несправедливо причинил вред, покусившись на его имущество, здоровье или честь. Своим хаджем мусульманин должен открыть для себя дверь к добру, дверь к праведности, и начать новую жизнь, полную покорности Аллаху и искреннего служения Ему. Если после хаджа человек не изменился к лучшему, то это признак того, что благочестивый хадж не состоялся. Пусть Аллах поможет всем паломникам благополучно добраться до Мекки, наилучшим образом выполнить все предписания хаджа и благополучно вернуться домой, к своим семьям, с запасом богобоязненности и чистыми от грехов, как в тот день, когда они явились на свет. Аминь. Ассаляму алейкум. Ма ятихим мин зикрим мин раббихим мухдатин илля стамауху ва хум яль'абун.